Глава 13. Инесса. Я молчу. У меня закипает в горле. Обвинения Вита кажутся мне несправедливыми. Вот и ответ. Усмехается, заводит авто. Куда мы едем? Не знаю. Погоняем просто по городу. Можем просто погонять. Музыка, вечер, мы вдвоем. Раньше ты это любила, да? Бросает на меня взгляд. Первое время сидела со мной рядом, едва дыша, и краснела до самой макушки, когда я просто брал тебя за руку. Он раскрывает свою ладонь, приглашая. Я не спешу вложить в эту ладонь свои пальцы. То есть проблема во мне? Я недостаточно тебя поддерживаю? Мало люблю? Или как? Или тебе не нравится, что я сделала тебе несколько весомых замечаний по поводу твоих последних выходок? Считаешь, что я капаю тебе на мозг, так? Глотаю колючую обиду. А давай ты представишь, что это я. Я, а не ты. Я пришла пьяная, пахнущая мужиком, в засосах, без трусов, но с каким-нибудь доказательством. Что это тебе потом начали писать с угрозами? Отвали, она моя. Что бы ты сделал? Такого бы не было. Почему? Ты — это ты, а я — медийная личность. Черт. Инесса, ты же знала. Вот и все твои оправдания. Ты — звезда. Тебе можно. А мне даже представить патовую ситуацию наоборот не представляешь возможности. У меня нет даже сил или желания ругаться, доказывать обратное. Я не хочу, Вит. Давай просто разойдемся, и я не стану мешать тебе жить, как нравится. Что значит «разойдемся»? Вит нервничает. Машина резко устремляется вперед. Ты не слышала меня? Ин, я на том свете побывал. Я многое пересмотрел. Терять тебя не хочу, а ты... Но ты не показываешь себя настоящим. Ты, блин, человека с камерой за собой привел. Я хотел сделать тебе приятное. Поддержать твои начинания. Показать, что я рядом. Камеры? Да похер на них. Мне давно похер. А мне нет. В этом и вся соль. Я вхожу в твою ситуацию, но ты в мою нет. Ты вошла в мою ситуацию? О, нет, не думаю. Я сейчас скажу тебе. Скажу тебе то, что не понравится. Или нет, не буду. Обидишься же. Снова назовешь мудаком. Говори. Требую я. Ты же руками работаешь. Глазами. Представь, что ты, не знаю, ослепла. Потеряла способность видеть, чувствовать цвета, ощущать их. Потеряла возможность творить, как привыкла. И, возможно, больше никогда-никогда не сможешь этого сделать. И самый близкий усердно зудит над ухом. Живи дальше, это просто мелочи. И ты теряешься в этом, растворяешься, каждый день с ума сходишь, делаешь все рекомендации и... В момент, когда, кажется, все осталось позади, наступил проблеск, вдруг снова падаешь на дно. Вит говорит, чеканит, погружая меня в жуткое безмолвное состояние. По лицу текут слезы. Я даже не смахиваю их. Бесполезно. Я раньше не понимала, да? Не понимала. Теперь понимаю, что значит для него выпасть на время из любимого спорта. Понимаю и то, что он сгустил краски, действуя так нарочно, чтобы до меня дошло. Вот только как мне быть в этом, я до сих пор не понимаю. Быть рядом? Я рядом. Поддерживать? Я все для тебя. Как еще? «Не уходить от меня!» — орет. «Неужели так сложно понять? Я настроен, я...» Моя картина мира встряхнулась после того, как я чуть не умер. «Дай мне время, Ин, просто дай время. Ты же толкаешь в пропасть». «Я не толкаю. Я пытаюсь понять, что не так, и как мне закрывать глаза на то, на что закрывать глаза совершенно не получается». «Если тебе нужна жена, как у Кира, я такой быть не смогу». «Заладила! Одно и то же! Просто отсеки. Отсеки то, что было, и поверь, сейчас все будет иначе. Хорошо, отсекаю. Дай время привыкнуть. Поживем отдельно. Рычит и бьет кулаком по рулю. Ты сейчас слышишь только себя. Мы в тупике. Ты считаешь, что я недостаточно мало с тобой. А я понимаю, что еще немного и просто сломаюсь. Ты этого хочешь? Я не понимаю, куда нас это заведет. Вернее, понимаю, что тебе так будет проще. Вытираю слезы. Ин, посмотри на меня. Откуда столько слез? Не понимаю. Я чрезмерно плаксивая. Это ни в какие ворота не лезет. Посмотри на меня, Ин. Ин, девочка моя. Голос мужа странно дребезжит. Он подсекает несколько машин под их возмущенные сигналы. Резко перестраивается и лихо паркуется вдоль обочины. У меня еще кружится голова и сердце перехватывает, когда Виталя тянется ко мне, обхватив лицо ладонями. «Я мало тебе говорю, что люблю, да? Мало показываю, как много ты для меня значишь?» «Конечно, мало. Мало, потому что я, только оставшись совершенно один. Просто один, понял, что не хочу без тебя. Ничего не хочу. Вообще ничего. Останься, малыш». «Мась, Мася моя, будь со мной, слышишь?» Хрипло дышит, обнимая до хруста. «Не говори о разводе, я его не вывезу. И куда ты собралась переезжать? В какую дыру? Зачем?» «Небольшая пауза. Это ничего не изменит. Может быть, ты даже вспомнишь, как можно искренне за мной ухаживать». «Хочешь сказать, я за тобой не ухаживал?» Возмущается он и с удивлением переспрашивает, поняв, что я не спешу ответить. «Неужели не ухаживал?» «Ни капли. Пришел, увидел, победил. Вот твой девиз на все наши отношения». «Вызов?» — усмехается Вит и крадет поцелуй с краешка моих губ. «Я это люблю».